Подъезд выглядел, как черное чрево исполинского животного. Он и прежде не казался уютным. Но теперь огонь и вовсе сделал его непохожим на человеческое жилище. По покрытым угольной копотью стенам струились бурая вода и пена. Перила скрутились штопором. Выбитые пожарными обуглившиеся двери открывали вид выгоревшие прихожие с черными остовами абажуров и осколками зеркал. В опустевшем здании гулко звучали голоса пожарных, и даже шаги вверх по ступеням отзывались стократным эхом. «Сюда!» — позвал молоденький пожарный участкового и Клавдию, свесившись с площадки третьего этажа. Они прошли в квартиру Харитонова. Клавдия с невольной оторопью переступила обгорелый порожек и осмотрелась. Теперь это были лишь стены из бетонных плит и больше ничего. Ветер вздымал и носил по комнатам, если эти голые мрачные отсеки можно было теперь назвать комнатами, черные хлопья, под ногами чавкала грязно-пористая жижа. Первый взрыв был здесь. — докладывал тучный пожарный неожиданно высоким, почти мальчишечьим голосом. Он и стал причиной пожара, а взрыв на пятом — это другое. Там наверху у кого-то бензин на балконе хранился. «Пострадавшие?» — спросил участковый. «Есть и пострадавшие», — вздохнул пожарный. «Вася, проведи», — обернулся он к молоденькому коллеге. «Идемте», — откликнулся тот, — «это рядом, на кухне». Они миновали узенький коридорчик и очутились в помещении с вывороченными плитами и торчащими вверх изуродованными трубами. Пожарный взглядом указал в угол, где, раскинувшись, лежало на полу нечто отдаленно напоминающее человеческое тело. «Ой!» — сказал Александр Борисович, закатив свои кукольные глаза. «А я только из-за стола!» Было видно, что он с трудом удерживает приступ рвоты. Клавдия бесшумно приблизилась к телу и склонилась над ним. «Странно», — пробормотала она, — «мне казалось, что после такого взрыва и кухня, и тело должны быть, а взорвалось не на кухне», — неожиданно объявил пожарный. «На кухне вентиль был открыт, это точно, а взорвалось сначала в дальней комнате, и потом уж огонь сюда вошел. Вот как?» «Ну да, может, там спичкой чиркнули или свет включили, так ведь день, но не знаю. В дальней комнате, где случился взрыв, там никого нет?» — спросила Клавдия тихо. Пожарный раздумчиво потер рукой щетинистую щеку. «В дальней комнате нет, а вот в ванной труп?» — он кивнул. «Еще один труп?» — переспросила Клавдия. «Что же вы молчали?» «Да я не успел еще ничего сказать», — попытался оправдываться пожарный. «А этот труп вы уже осмотрели?» Клавдия выпрямилась и поглядела прямо перед собой. «Вы давно служите?» — вдруг спросила она, не оборачиваясь. «Седьмой месяц, а что? Значит, успели уже побывать во всяких передрягах, верно?» Молоденький пожарный незаметно выпятил грудь. «Приходилось», — боском ответил он. «И трупы обгорелых на пожаре тоже видели? А как же?» «Тогда скажите», — наконец взглянула на него Дежкина, «часто ли вы находили тела в углах помещений, противоположных как выходу, так и окнам?» Пожарник удивленно вскинул брови. Он явно не понял хода мысли этой странной женщины. «Я хочу спросить», — терпеливо объяснила Клавдия, — «если предположить, что причиной взрыва была случайность, мог ли этот человек, даже если на нем загорелась одежда, корчиться в углу кухни и даже не попытаться выбраться наружу? Здесь ведь есть балкончик?» Парень озадаченно почесал пальцем переносицу. «Может, он сразу потерял сознание», — предположил Александр Борисович, все еще пытаясь справиться с тошнотой. Клавдия с сомнением покачала головой. «Посмотрите на его позу. Он пытался укрыться от огня и мучился. Жильцы говорят, что с третьего этажа крики не доносились», — сообщил участковый. «Действительно, я ничего не слышала», — согласилась Клавдия. «Ладно, пойдемте, покажете нам второго». «Ой!» — — заторопился Александр Борисович, — мне нужно с начальством переговорить, так что уж вы лучше сами, да? И он поспешно удалился прочь по коридорчику. Второй труп лежал на полу узенькой ванной комнаты. Поза не оставляла сомнений в том, что и этот человек умирал в муках не сразу. «Он не пытался выбежать из ванной?» — спросила Клавдия. Пожарник пожал плечами. «Кажется, когда мы пришли, дверь обгорела, сгорела почти полностью, но она была закрыта. Заперта?» — поспешно переспросила Дешкина. «Нет, просто притворена». «Ага». Клавдия медленно опустилась на корточки, разглядывая распростертое тело. Вернее сказать, не тело, а то, что от него осталось. Некая обуглившаяся масса, вот что это было. Нельзя даже сказать, кому принадлежал труп, мужчине или женщине. Внезапно внимание Дешкиной приковал некий браслетообразный предмет на обгорелой конечности. «У вас не найдется кисточки?» — через плечо поинтересовалась Клавдия. «В каком смысле?» — удивился пожарник. Она не стала объяснять, а быстро порылась в сумке и извлекла на свет пудреницу. Вооружившись пуховкой, Клавдия аккуратно потерла закопченный браслет. Она нарушала инструкцию, но до инструкции ли теперь? Тускло блеснула плавленый металл. Дешкина тяжело вздохнула. «Ошибиться невозможно. Это были часы Дениса Харитонова». Клавдия отчетливо помнила замысловатый узор на браслете и то, как поворачивал его на запястье хорек. Она помнила слепивший глаза солнечный зайчик от циферблата и богатую по золоту корпуса. «Он», — сказала Дешкина, — «это он». 5 минут спустя появилась бригада криминалистов. Клавдия узнала об этом по знакомому бульканью, которое сопровождало ознакомление с судмедэксперта Лины с трупом. Клавдия, беседовавшая в дальней комнате со старшим пожарником о возможных причинах возникновения огня в квартире, поспешила в кухню. Она увидела скрючившуюся у окна Лину, отплевывающуюся и жалобно постанывающую. «Здрась, Клавдия Васильевна!» Бодро приветствовал Дешкину Веня Лакшин. «Комнаты я уже снял с разных ракурсов, а вот как лучше тела снять, я думаю, вертикально, сверху». Порогин перетаптывался с ноги на ногу и заглядывал в глаза Клавдии, как верный пес. «Скажи-ка, Игорек», — отозвала его в сторону Дешкина, — «если припомнишь, ты ничего странного, кроме запаха, не заметил». «В смысле? Еще до взрыва?» «Да». «Вроде нет. Музыка играла на четвертом, кажется. Все?» «Так», — Клавдия задумчиво покачала головой. «А во время пожара?» Игорь наморщил лоб, но ничего странного припомнить не смог. «Да вроде бы все видели, как и я, горело, прыгали». «Ну да», — кивнула нетерпеливо Дешкина. «Но, может, что-то еще, чего я не заметила, не успела? Ты ведь возвращался за мной в квартиру?» «Возвращался», — согласился Порогин, преданно поглядывая на начальницу. «Никто навстречу не бежал? Жильцы? Нет. Они еще при вас рванули, как тараканы. Вот сидят теперь на улице, убытки подсчитывают. Мы с вами последние из подъезда выходили, точно?» «Не понимаю», — начала было Клавдия, но смолкла. Напрасно Игорь дожидался, надеясь узнать, чего именно не понимает следователь Дешкина. Глаза ее знакомо затуманились. И это был верный знак, что в своих теперешних мыслей она не выдаст никому. По крайней мере, до того, как утвердиться во внезапной догадке. «Вот так и в жизни», — подумала вдруг Клавдия, — «жил-жил человек и умер».